Глава 34. Это вряд ли. Во-первых, пока мы хоть как-то касаемся лавки, мы находимся под неким защитным куполом, который не дает вредному воздуху на нас воздействовать. Во-вторых, смотри. Эйс извлек из сумки один из каменных глаз, затем легонько размахнулся и бросил его на песок возле крыльца. Реагируя на свет, глаз чуть повернулся и сузил зрачок. В тот же миг из песка стремительно взметнулось тело огромной змеи. Блеснули зеленые изумруды глаз. В данном случае это была вовсе не красивая фигура речи, а констатация факта. Прозрачные розовые и янтарные чешуйки полыхнули на солнце. Мы с Рокша аж вскрикнули от неожиданности. Все это длилось лишь миг. Мы еще и толком опомниться не успели, как каменный монстр уже вновь всосался в песок и исчез, будто его и не было. О произошедшем напоминала лишь небольшая воронка, которую быстро заносил ветер. «Тут и побольше есть. Это еще не самое крупное», — подытожил Эйс. «А также другие чудовища кишмя кишат. Мягкая человеческая плоть для них — самый желанный десерт. И на невидимость черта я бы не рассчитывал. Во-первых, на магических существ она вряд ли подействует. Во-вторых, зрение — это последнее, на что ориентируются эти твари. Зато уж все остальные чувства у них развиты невероятно. Они по движению воздуха или малейшему шуму могут вычислить его местонахождение, а их скорость вы видели. В общем, проверять не советовал бы». Я тоскливо глянула на крупный, размером с яйцо бриллиант, который лежал буквально в шаге от крыльца. Красивый. Может, какой-нибудь сачок поискать? Или чем-то попытаться его придвинуть? Хотя змея не даст. Откусит. И руку откусит, если я попытаюсь набрать мелких камушков, не сходя с нижней ступеньки. А может, и не только она. Я увидела краем глаза какое-то движение и повернула голову. Мне показалось, что в кроне дерева, рядом с плодами, что-то шевельнулось. Буквально на миг обрисовались крупные членистые конечности, будто бы какого-то огромного насекомого, затаившегося в листве, а потом все исчезло. М-да, опасность тут повсюду. Я призадумалась. Уходить без трофеев не хотелось, ведь раз в жизни такой шанс выпадает. Обидно как-то. Словно угадав, о чем я думаю, Эйс сочувственно предложил. «Могу поделиться своими бриллиантами. У меня их достаточно. Хоть все забирай, конфетка». «Нет. Как говорила моя бабушка, отдаривать нечем. В том смысле, что тогда я буду чувствовать себя обязанной сделать что-то равноценное в ответ», — проворчала я, а потом вдруг опомнилась. «Кстати, а сам-то ты как их набрал? Ведь здесь воздух, змеи и бог еще знает что. Как же тебе удалось набить сумку камушками?» «С большим риском. Пришлось заказать особый защитный костюм в престижной мастерской. Да и то его хватило ненадолго. Потом поверх него начала образовываться каменная корка. Еще приманка у меня была особая. Из той же мастерской, разумеется. Имитация живого человека. Я ее запустил бегать по долине, и она утянула за собой хищников. Пока они разобрались, что к чему, я камушков набрал и был таков». «А это мысль!» — зажглась я и, ничего не объясняя, рванула вглубь лавки. Чертенок кинулся за мной. «Что ты задумала? Решила найти какой-нибудь артефакт вроде приманки?» — в точности угадал мои мысли он. «Ага. Может, тебе что-то подходящее попадалось? Ты говорил, лавка тебя обучает?» «Нет, приманок не было точно. Она мне в основном что-то жуткое и опасное показывала из своих тайных запасов. То, что для торговли совсем не подходит. Ей ведь хотелось меня впечатлить». «Все с тобой ясно. Лавка, если у тебя есть какая-нибудь приманка или, может, защита, способная прикрыть меня от змеи и от местного воздуха, то я тебе за нее буду очень благодарна». Но то ли у лавки ничего такого не было, то ли она решила, что какие-то там презренные бриллианты не стоят риска, Однако никакого артефакта мне не выдали. Более того, пол под ногами явственно дрогнул, и я вдруг отчетливо поняла, что мы сейчас переместимся. Кажется, Эйс это тоже понял, так как через мгновение он стремительно заскочил в лавку. Дверь за ним сразу же захлопнулась. Я бросилась к окну. Но снаружи уже не было бриллиантовой долины. Там простиралась самая невероятная остановка из всех виденных мной. Посреди темной пустоты завис ровный прямоугольный кусок какого-то покрытия, вроде очень гладкого асфальта. На нем располагалась сама, собственно, остановка, весьма похожая на автобусную, только более комфортная. Внутри стеклянной будки, открытой с одной стороны, была не банальная скамейка, а мягкий и очень удобный на вид продолговатый диванчик, будто бы из резины. Перед остановкой, без какой бы то ни было опоры, прямо в воздухе зависли рельсы. Они шли из ниоткуда и уходили в никуда. Мы с Лавкой, кстати, притулились сбоку от остановки, приземлившись на тот же кусок прямоугольного покрытия. А с другой ее стороны я увидела еще одно крошечное сооружение, вроде фотобудки или кабинки платного туалета. «Ого! Куда нас занесло?» — пораженно выдал Рокша. Оказалось, что он висел в воздухе рядом со мной и тоже таращился на невиданное зрелище. «Обычная станция между мирами», — раздался за плечом голос Эйза. «Здесь ходит поезд пустоты. Очень удобно, кстати говоря, когда надо переместиться на один из рынков Межмирья. Да и вообще, любопытный опыт. Ты должна хоть раз на нем прокатиться». Я слушала его вполуха. Станция меня, конечно, заинтриговала, но перед глазами до сих пор стоял блеск многочисленных самоцветов, которые были так близки и так недосягаемы. Эйс тихонько тронул меня за локоть. «Держи, конфетка. Я видел, он тебе понравился». Я резко обернулась и увидела в протянутой руке тот самый бриллиант размером с яйцо, тот, который лежал в шаге от ступенек. «Как ты его добыл?» «Я страшно рисковал», — с видом бывалого вояки махнул рукой он. «И пожертвовал еще частью своих запасов глаз, чтобы отвлечь змея. Впрочем, я знаю, где их быстро восполнить, так что это пустяки». «А воздух?» «А что воздух?» Быстро устав изображать скромного супергероя, легкомысленно хмыкнул блондин. «Если сделать пару вздохов, ничего не будет. Он начинает действовать постепенно, если провести там хотя бы несколько минут. А я и крыльцо практически не покидал». Я, помедлив, взяла бриллиант. Отказаться от него было выше моих сил. В конце концов, у Эйза есть уже отлаженные способы добычи самоцветов и протырены тропы по всей вселенной. А значит, если будет необходимость, он добудет себе еще бриллиантов. Рокша восторженно выдохнул, подлетел поближе, протянул мохнатую ручку и с некоторым трепетом погладил мерцающий камень. «Спасибо». «Не за что. Для меня это и вправду мелочь», — заверил он, будто бы угадав мои мысли. «Только вот что ты собираешься с ним делать, конфетка? Если решишь продать, то лучше разреши это сделать мне. Во-первых, я знаю, как сделать это безопасно. Во-вторых, мой скупщик даст дополнительную цену за особую магическую ауру, исходящую от камня. В-третьих, перед обычными людьми бриллиантом такой величины лучше не светить. Подобные камни в вашем мире редки, так что это неминуемо привлечет нежелательное внимание». «Договорились», — прервала его я, любуясь блеском бриллианта. «Да, он очень красив. Но оставлять его себе не вижу смысла. А вот лишние деньги точно не помешают, хоть я и не решила пока, как буду жить дальше. Почему-то теперь у меня не было ни малейших сомнений, что Эйс сможет все провернуть безопасно, да и вообще намного лучше меня разбирается во всех этих вопросах. М-да. Неужели я в чем-то признаю его авторитет? Похоже на то. Глядишь, так и перестану воспринимать его как бесполезный довесок, с которым меня против воли вынуждают таскаться. Впрочем, после того, как он с риском добыл для меня бриллиант, благодарности парень точно заслуживает. И нормального общения. Так что попробую задавить временно свой вредный характер и, как минимум, вежливо поддержать разговор. «Так что ты говоришь, это за место?» — уточнила я, пряча драгоценный камень в карман. «Станция», — охотно пояснил Эйс. «Здесь проходит поезд пустоты. Для путешественников вроде меня это возможность быстро добраться до одной из популярных торговых точек». «Ого! А откуда взялся этот поезд?» «Торговцы и запустили. Им выгодно, чтобы покупатели могли добираться до рынков Межмирья из любой точки Вселенной». «Что-то я не вижу здесь никаких торговцев!» — проворчал Рокша, с некоторой завистью косясь на карман, в котором исчез бриллиант. «Хотя зачем он ему? Лавка его обеспечивает всем, что душе угодно. Ему-то две жизни совмещать не приходится, в одной из которых деньги играют важную роль. Видимо, и он сам это понимал. Поэтому зависть была весьма умеренная. «Видишь вон ту маленькую будку за остановкой? Там переход на рынок», — ласково пояснил Эйс. Я только хотела уточнить, каким образом из будки можно переместиться на рынок, как вдруг колокольчик над дверью звякнул, заставив нас обернуться. В лавку вошел посетитель. Но как же странно он выглядел. Никогда раньше мне не приходилось видеть людей с темно-синей кожей в мелкую белую крапинку. Посередине лысой головы торчал почти панковский хохолок ярко-розовых волос. Пухлая и будто бы вывернутая нижняя губа была проколота во многих местах и украшена сережками, как и крупные ромбовидные уши. На лбу мерцал, будто бы выведенный бело-голубой краской, символ, похожий на закрученную улиточью раковину. Одет гость был в короткую до пояса черную робу из струящейся поблескивающей ткани и что-то вроде то ли многослойных шортов, то ли панталон с кучей складок и сборок. По правде сказать, из-за многослойности по форме деталь одежды отдаленно напоминала подгузник. Сходство усугубляли крепкие, не особенно длинные и при этом чуть косолапые ноги незнакомца, почти полностью открытые взгляду. Образ завершала неожиданно яркая под цвет хохолка обувь. Она тоже выглядела интересно и необычно. Казалось, что мужчина вставил ноги в прозрачное розовое желе, и оно загустело вокруг голени и стопы. Я застыла с открытым ртом. Зато Рокши безбоязненно высказывался, пользуясь тем, что его не видят и не слышат. «Вот так персонаж! Откуда он такой взялся-то?» «Обычный зиндариец», — сознанием дела заметил Эйс. «Правда, отмеченный вниманием императрицы, если я правильно расшифровал символ». Он указал на лоб. «К сожалению, правильно», — хрипло сказал посетитель и приложил ладонь к уху, а потом к груди. Эйс в точности повторил его жесты. Видимо, это означало приветствие. «Вижу, иномирец, ты бывал на моей родине и знаешь наши традиции и обычаи». «Так и есть, бывал неоднократно», — кивнул блондин. «На Зиндаре лучшие во вселенной пляжи. Представляешь, конфетка, там изумрудная вода, настолько прозрачная, что даже на большой глубине отчетливо видно все, что происходит на дне. А еще там растет такой фрукт, как верлоус. Он похож на небольшую черную подушку размером с ладонь. Его нежная сиреневая мякоть буквально тает во рту. Очень освежает и расслабляет, между прочим. Но есть подвох. После одного съеденного верлоуса ты надолго перестанешь чувствовать голод и жажду, а также в течение пары ночей будешь видеть яркие причудливые сны. Но вот после двух сны начнутся уже наяву». «В каком смысле?» — не поняла я. «Тебе начнет казаться, что окружающие предметы с тобой разговаривают», — хмыкнул Эйс. Зиндариец тоже усмехнулся, но будто бы как-то невесело. Чувствовалось, что его что-то тревожит. Так оно и оказалось. «Приветствую тебя, хозяйка блуждающей лавки», — обратился он ко мне. «Говорят, что здесь можно решить любую проблему, даже безнадежную». «Ого, он в курсе, кто я и что это за место. Отлично. Приятно иметь дело с осведомленными покупателями, особенно когда сам еще не разобрался до конца, как тут и что устроено. Надо думать, его и консультировать особо не надо. Он сам знает, что полагается делать». Видимо, я не отвечала слишком долго, так как Рохши подлетел и выразительно постучал кулачком мне по лбу. Что интересно, во время этой задержки ответа зиндариец терпеливо ждал, а Эйс и вовсе выглядел так, будто все идет как нужно. Он не делал никакой попытки меня поторопить или заполнить паузу разговором. Просто стоял и открыто улыбался гостю. «Да, все верно», — отмерла я. «За мной гонятся. На эту станцию вот-вот ворвутся стражи. Если ты мне не поможешь, меня схватят и вернут императрице». Тут самообладание зиндарийцу отказало, и он прорычал, оскалившись необычайно белыми и неожиданно острыми зубами. «Как вещь! Игрушку, не имеющую даже права голоса!» В чуть выпуклых, но в целом вполне человеческих синих глазах на мгновение мелькнули такие боль и отчаяние, что у меня горло перехватило от жалости. Что же с ним произошло? «Во-первых, присаживайтесь», — распорядилась я, указывая на кресло у камина. Лавка тут же отреагировала на мои слова. На столе возникла странная пузатая ваза, из которой торчали гладкие синие палочки, исходящие паром. А рядом появилась тарелочка с нарезанным аккуратными дольками черно-фиолетовым верлоусом. Не узнать его после описания Эйза было попросту невозможно.